Глава 44. Патрульные какты собрались в толпу у стены оранжереи. Они спорили с оставшимися старцами. Сидрах тайком пробрался в переулок, опустился на корточки и достал из потайного кармана миниатюрную подзорную трубу. Растянул ее на всю длину, посмотрел на скопление солдат. «Похоже, и впрямь не знают, что делать», – произнес он тихо. Остальные позади него рассредоточились вдоль сырой стены. Они старались вести себя как можно осторожнее в шевелящихся тенях, отбрасываемых факелами, которые трещали и рассыпали искры высоко над головами. «Потому-то и подняли такой переполох, что их отлавливают мотыльки. А может, они всегда так живут?» Он повернулся к остальным. «Как бы то ни было, переполох нам на руку». Нетрудно было незамеченными прокрасться по темным улицам оранжереи. Никто не препятствовал Айзеку и его команде. Впереди шла Пенджи Финчес, самым удивительным образом сочетая лягушачьи прыжки с крадущейся походкой вора. Лук она держала в одной руке, в другой была стрела с широким плоским наконечником, специально для кактусов. Но пускать это оружие в ход пока не было причины. Следом за ней в нескольких футах пробирался Ягорик, шепотом задавая направление. Время от времени она останавливалась и давала знак прижаться к стене, опуститься на корточки за какой-нибудь повозкой или прилавком, дождаться, когда отойдет от окна храбрец или глупец, решивший выглянуть на улицу. Пять обезьян конструкций механически семенили рядом со своими живыми спутниками, лишь изредка издавая непривычные уху слабые звуки. Айзек не сомневался, что к привычным кошмарам обитателей купола в эту ночь добавятся металлические чудовища, рыскающие по их гетто. Айзеку было очень не по себе. Вроде улицы, как в любом квартале Нью-Крубизона, разве что кое-где встречается новодел из красного камня, да потрескивают факелы. Но огромный колпак давит на психику. Он клаустрофобически отрезает кусочек неба, висит над всем, что здесь находится. Снаружи проникают лучики света, искажаемые толстым стеклом, зыбкие и почему-то жуткие. Черная чугунная решетка, к которой крепится стекло, кажется паучьей сетью, поймавшей городок. Стоило об этом подумать, как нахлынула тревога. Чувство уверенности было головокружительным. Ткач где-то рядом. Айзек споткнулся на бегу, остановился и посмотрел вверх. Только что он видел мир как паутину, а сейчас, пусть на долю секунды, мелькнула сама мировая паутина, и он почувствовал соседство могущественного паучьего духа. «Айзек!» Поравнявшаяся с ученым Дерхан схватила за руку, потянула за собой. Но он не тронулся с места, так и смотрел вверх, лихорадочно хватаясь за ускользающие ощущения. Хотел ей шепотом сказать о своем открытии, но не мог говорить внятно, да и она не слушала. Она увлекала его за собой по темным улицам. Они долго шли извилистым путем, уклоняясь от встречных патрулей и часто поглядывая в сияющее стеклом небо. Наконец, остановились перед группой темных зданий у перекрестка двух пустых улиц. Ягрик подождал, пока все приблизятся, повернулся и указал. «Вон из того окна, что на самом верху». Здесь купол проходил через жилой квартал. Крыши были обрезаны, дома частью превращены в груды щебня. Но Ягрик указывал на окно, обращенное к центру города. Эта сторона здания не пострадала. Три этажа под чердаком были жилые. В щели между шторами проникал слабый свет. Ягорик дал знак следовать за ним и свернул за угол, в короткий переулок. Но даже здесь, далеко к северу от центра, были слышны приглушенные расстоянием крики растерянных стражников и старейшин. Они никак не могли решить, что надо делать. «Нужно миновать комнаты, где спят кактусы», – сказал Ягорик. «Нужно подняться на самый верх. Нужно выяснить, откуда выбираются мотыльки». «Тансел, Пендж», – решительно сказал Сидрах. «Вам задача – держать под наблюдением дверь». Оба молча посмотрели на него, затем кивнули. «Проф, вам, пожалуй, лучше идти со мной. А эти конструкции, думаете, от них будет прок?» «Думаю, еще какой», – проворчал Айзек. «Но постойте, мне кажется, здесь ткач». В следующий миг он очутился в центре всеобщего внимания. Дерхан и Лемюэль смотрели на него недоверчиво. Авантюристы бесстрастно. «С чего вы это взяли, проф?» – спокойно произнесла Пенджи Финчес. «Я, как бы это сказать, чувствую. Мы уже встречались с ним, и он сказал, что придет к нам снова». Пенджи Финчес посмотрела на Танцела и Сидраха. Дерхан вмешалась в разговор. «Это правда. Спросите Пиджина. Он видел». Лемель неохотно кивнул. «Но от нас тут мало что зависит», — сказал он. «Этот ублюдок неуправляем. Если он явится по чью-то душу, остается только надеяться на лучшее. Он может и не сделать ничего. Скажи, Айзек, он же совершенно непредсказуем». «Значит, мы все-таки идем», — медленно произнес Седрах. «Возражение?» Никто не откликнулся. «Хорошо». Седрах повернулся к Ягрику. «Гаруда, ты их видел? Заметил, откуда выскочили? Значит, ты пойдешь. Итак, я, проф, человек-птица и конструкции. Остальным быть здесь, делать, что скажут Танцел и Пенш. Понятно?» Лемель равнодушно кивнул. Дырхан рассердилась, но оставила возражение при себе. «Седрах говорит резко и властно, но ведь это профессионал, дело свое знает. А то, что он изгой, отброс общества, не так уж и важно. Седрах – убийца. Но ведь им сейчас убийца и нужен. При первом же признаке опасности убирайтесь отсюда. Назад, в канализацию. Исчезните. Если понадобится, встретимся завтра на свалке. Понятно?» На этот раз он обращался к Пенджифинчес и Танселу. Они кратко кивнули. Водяная что-то прошептала своей русалке и порылась в колчане. У некоторых стрел были сложные наконечники, с тонкими утопленными лезвиями. При попадании в цель эти лезвия выбрасывались пружинами и резали, мало уступая чакре. Танцел проверил пистолеты. Седрах, поколебавшись, отстегнул мушкетон и вручил высокому человеку. И тот принял с благодарственным кивком. «Мне в ближнем бою не понадобится», – объяснил Седрах и достал резной пистолет. Демоническая морда на конце ствола как будто шевельнулась в слабом свете. Седрах шептал. Со стороны казалось, будто он обращается к пистолету. Айзек предположил, что убойная сила этого оружия увеличена с помощью чар. Седрах, Айзек и Ягрик медленно отошли от группы. «Конструкции», – шепотом позвал Айзек. «За нами». Зашипели поршни, тихо залязгал металл. Пять обезьян поспешили на зов. Айзек и Седрах глянули на Ягрика. Затем пошевелили свои шлемы, чтобы лучше видеть в зеркалах. Танцел держал в руке блокнот. Поднял взгляд на Седраха и, склонив голову на бок, пожевал губами. Посмотрел вверх, на факелы, на глазок определил угол наклона ближних крыш. Написал на листке какие-то магические формулы. «Попробую соорудить волшебный покров», — объяснил он. «А то слишком уж вы заметны. Ни к чему нам лишние проблемы». Седрах кивнул. «Жалко, что и с конструкциями этого нельзя проделать». Кивнул Танцел на автоматы. «Пенш, ты поможешь?» Водяная шагнула к нему и положила левую ладонь на его правую руку. Оба закрыли глаза, сосредоточились. С минуту пребывали в молчании и неподвижности. А потом у обоих одновременно затрепетали и размежились веки. «Гасите свет!» – шепнул Танцел, и губы Пенджифинчес начали беззвучно артикулировать, подражая его губам. Седрах и остальные заозирались, не понимая, к кому обратился Танцел. А потом заметили, что он смотрит наверх, на горящие уличные фонари. Седрах тотчас дал знак Ягрику. Подошел к ближайшей лампе, напряг ноги и соединил кисти, создав ступеньку. «Полезай и закрой фонарь плащом», – приказал он. Наверное, только один Айзек заметил колебания Ягрика. Поэтому только Айзек и смог оценить мужество человека-птицы. Тот подчинился без звука, развязал узел на шее, лишаясь своего покрова. Появилась голова с перьями и клювом, и увечье Гаруды стало вопиюще зримым. Только обрубки и шрамы, прикрытые тонкой рубашкой. Ягрик со всей осторожностью встал большими когтистыми ногами на соединенные руки Седраха. Выпрямился. Седрах с легкостью поднял Гаруду. Тело с полыми костями весило немного. Ягрик накинул тяжелый плащ на плюющий огнем липкий факел. Повалил черный дым, но огонь тотчас погас. В то же мгновение настоящих под фонарем набросились точно ночные хищники – тени. Ягрик спустился и вместе с Седрахом быстро двинулся влево, к другому огню, освещавшему тупичок. Повторили процедуру, и в кирпичной лощинке воцарилась мгла. Спустившись во второй раз, Ягрик развернул плащ, испятнанный дегтем, прожженный. Поколебавшись, отбросил. В одной лишь грязной рубашке он выглядел совсем крошечным, жалким. Висевшее на нем оружие не было прикрыто ничем. «Уйдите поглубже в тень», – отрывисто прошептал Танцел И снова Пенджи Финчес без единого звука повторила движение его рта. Сидрах отступил назад, нашел маленькую нишу в кирпичной стене, втащил за собой Ягрика и Айзека, заставил прижаться к старой кладке. Те не спорили. Ждать так ждать. Танцел резко выпрямил левую руку, бросил им отмотанный от катушки конец толстой медной проволоки. Сидрах качнулся навстречу, с легкостью поймал. Намотал проволоку себе на шею, затем быстро набросил петли на стоявших рядом. И скользнул обратно во мрак. Айзек заметил, что другой конец проволоки присоединен к портативной заводной машине. Танцел выдернул стопор, заработал механизм. «Готовы», – сказал Сидрах. Ставший почти невидимым Танцел забубнил, зашептал. Отдельные различимые слова звучали дико для человеческого уха. Айзек пытался вникать, всматривался, но видел лишь окруженный мраком силуэт, дрожащий от натуги. Танцел перешел на скороговорку, а затем ударил ток. Мысли Айзека напряглись в спазме. Он почувствовал, как Сидрах удерживает его на месте. По коже побежали мурашки. Он ощутил там, где проволока касалась тела, зуд от электричества. Продолжалось это с минуту, а потом машина остановилась. «Ладно», – прохрипел Танцел. «Посмотрим, получилось ли». Сидрах вышел из ниши на улицу. Его окружала нечеткая аура тьмы, той самой, что миг назад была вместе с ним в укрытии. Айзек заметил пятна особенно густой мглы в глазницах Сидраха и под его подбородком. Сидрах медленно пошел вперед, к близкому перекрестку на свет факелов. Тени на его лице и туловище не менялись, словно он не вышел под мерцающие факелы, а так и остался во мраке ниши. Прилипшая к нему тень выступала примерно на дюйм от подбородка. Пасмурным гало обесцвечивало окружавший воздух. И было нечто еще, словно тьма проулка перетекла в тени, словно перемещалась вместе с Сидрахом. Когда он шагал вперед, то со стороны казалось, будто и не двигается вовсе. Чары Танцела обманывали взгляд. Если знаешь, где находится Сидрах и следишь за ним, то заметишь его продвижение. Но куда проще не заметить. Сидрах жестом подозвал Айзека и Ягрика. «Я что, такой же сейчас?» Думал Айзек, когда крался на свет. «Полуневидимка, носящий покров из теней, с легкостью огибающий край чужого поля зрения?» Айзек посмотрел на Дархан и понял по ответному изумленному взгляду, что так и есть. Он уподобился Сидраху. Слева фигура Ягрика тоже сделалась неразличимой. «Как только начнет светать, пойдем», прошептал спутником Сидрах. Танцел и Пенджи Финчес кивнули. Разъединившись, они дрожали от изнеможения. Танцел поднял руку, дескать, желая удачи. Сидрах знаком подозвал Айзека и Ягрика и вышел из темного переулка на свет трескучих факелов. Следом двинулись обезьяны. Они не торопились, старались как можно меньше шуметь. Остановились рядом с двумя людьми и Гарудой, и на их мятых металлических оболочках вовсю заплясал красный свет. Этот же свет стекал с трех зачарованных пришельцев, как жидкое масло с ножа. Ему не за что было зацепиться. Три нечетких силуэта застыли перед пятью тихо полязгивающими конструкциями, а затем двинулись через улицу к дому. За кактами не водилось обычая запирать двери. Проникнуть в дом не составило труда. Сидрах, крадучись, стал подниматься по ступенькам. Айзек, пробирающийся следом, чувствовал экзотический запах кактусовой живицы и незнакомой пищи. Повсюду были расставлены горшки с супесью, грунтом для разнообразных растений пустыни, в большинстве своем нездоровых, чахнущих в неестественной среде обитания. Сидрах повернулся и глянул на Айзека, затем на Ягрика. Очень медленно приложил к губам палец и двинулся дальше. Когда приблизились ко второму этажу, услышали глухие голоса. Кактусы спорили. Ягорик шепотом переводил, что ему удавалось понять. О страхе кактов, о необходимости верить старейшинам. Здесь коридор был пуст, запущен. Сидрах остановился, и Айзек заглянул через его плечо. Дверь в комнату с говорящими кактусами была отворена настежь. Увидел большое помещение с очень высоким потолком. Судя по полосе разлохмаченного шпона на высоте 7 футов, жильцы просто снесли одно перекрытие. Газовая лампа светила в самом слабом режиме. Недалеко от двери удалось различить спящих кактов. Они стояли, сомкнув ноги, неподвижные, внушительные. Но двое бодрствовали. Склонившись друг к другу, бормотали. Сидрах, точно хищник, подкрадывающийся к добыче, очень медленно преодолел последние ступеньки и застыл у дверного проема. Оглянулся и ткнул пальцем в одну из обезьян. А после этим же пальцем указал вниз. Повторил жест. Айзек понял. Наклонился к речевому входу и передал конструкции распоряжения Сидраха приблизиться. Она с тихим цокотом засеменила вверх по лестнице, отчего Айзек поморщился. Но как-то ничего не услышали. Конструкция бесшумно присела рядом с Сидрахом. Айзек послал вслед вторую, потом дал Сидраху знак идти дальше. Медленно, крадучись, рослый человек двинулся вперед, заслоняя своим телом конструкции. Иначе нельзя. Они не заговорены, значит, их блеск в дверном проеме привлек бы внимание кактов. Сидрах без задержки выскользнул из поля зрения разговаривавших жильцов, прикрыв собой от света крадущихся обезьян, и вместе с ними окунулся во мглу коридора. И тогда наступила очередь Айзека. Он дал знак двум другим конструкциям спрятаться за ним, а затем осторожно пошел по деревянному полу. Жутковатое он испытал чувство, когда миновал первый косяк и оказался на виду беседующей перед сном супружеской пары кактов. Айзек держался как можно дальше от двери, но несколько секунд, пока он крался через призму тусклого света к спасительной мгле, были мучительны. Он успел бросить взгляд на больших кактусов, что перешептывались стоя на полу, точнее, на сухой корке грязи. Лица их были обращены к двери, и он затаил дыхание. Но к мгле этого дома добавились волшебные тени, и он прошел незамеченным. А затем и тощий ягорик, старательно пряча за собой последнюю конструкцию, миновал освещенный проем. Все собрались у следующей лестницы. «Сейчас будет полегче», – тихо пообещал Сидрах. «Выше этажом никого, это просто самодельные антресоли, а вот дальше, дальше гнездышко наших мотыльков». Когда они почти добрались до четвертого этажа, Айзек взял за рукав Сидраха, остановил. И на виду у Сидраха и Ягрика снова прошептал распоряжение обезьяне. Конструкция со всей скрытностью, на которую способен механизм, забралась на лестничную площадку и исчезла в потемках. Айзек затаил дыхание, удерживая Сидраха. Через минуту появилась конструкция и с неестественной резкостью махнула рукой, показывая, что можно идти. Они медленно поднялись в давно брошенную чердачную комнату. Окно выходило на перекресток. Стекло отсутствовало. Пыльная рама была в загадочного происхождения царапинах. Вот этот-то маленький четырехугольник и пропускал слабый, изменчивый свет горящих внизу факелов. Ягрик медленно показал на окно. «Отсюда!» – сказал он. «Мотыльки вылетали отсюда!» Пол был покрыт древним мусором, а мусор, в свою очередь, толстым слоем пыли. Стены сплошь в жутких царапинах. Через комнату тянулась струя воздуха. Ток его был слаб, но в застывшей под куполом духоте он был ощутим и неприятен. Айзек зазирался в поисках источника сквозняка. И увидел. И содрогнулся, хоть и потел в ночной жаре. Прямо напротив окна слоем лежала сколотая штукатурка, а над ней зияла дыра, по виду совсем новая. Неровной формы отверстие в кирпичной кладке. Высота проема доставала Айзеку до пояса. Пролом в стене выглядел зловеще. Из него-то и сквозило, как будто в глубине дома дышала какая-то невообразимая тварь. «Ага», — сказал Сидрах. «Тут они и прячутся. Это гнездо». Через несколько мгновений выяснилось, что мотыльки проделали целый туннель в недрах дома. Айзек и Сидрах сидели на корточках, напряженно всматриваясь в его мглу. «Узковато вроде, для таких крупных гадов», — сказал Айзек. «Хм, похоже, они обитают не только в нормальном пространстве». Ширину туннель достигал 4 футов, был глубок, с неровными стенами, и почти ничего не разглядеть. Айзек опустился на колени, принюхался, затем посмотрел на Ягрика. «Ты останешься здесь». Прежде чем Гаруда успел возразить, Айзек кивнул на Сидраха. «А мы с ним полезем. У нас шлемы, которые совет дал. И с этим...» Похлопал он по сумке. «Может быть, сумеем подобраться вплотную к тому, кто там прячется». Он полез в сумку и вынул динамо-машину. Ту самую, с помощью которой совет усиливал психоволны Айзека, приманивая его бывшего питомца. И еще... Айзек достал большой моток шлангов в металлической оплетке. Сидрах опустился на колени рядом и наклонил голову. Айзек насадил конец шланга на припаянный к шлему кусок трубы и закрепил хомутиком. «Совет говорит, канализаторы используют подобные приспособления для так называемой трансфер-антлографии», – объяснил Айзек. «Не выпытывай у меня, что это такое. Главное, по этим трубам будут отводиться наши психические эманации и сбрасываться на безопасном удалении». Глянул он на Ягрика. «Ни вкуса, ни запаха». Он завинтил последний болт и похлопал по шлему Сидраха. Затем и сам опустил голову, и Сидрах приступил к такой же точной процедуре. «Так что, Яг, если мотылёк там, а ты приблизишься, он тебя почует, а нас почуять не сможет. Теоретически, конечно». Когда Сидрах справился со своей задачей, Айзек встал и бросил Ягрику концы шлангов. «Каждый длиной 25-30 футов. Держи, пока не натянутся, а потом двигайся следом, давая небольшую слабину, чтобы мы могли ползти. Понятно?» Ягрик кивнул. Он стоял в напряженной позе. Злился, что его оставляют, но понимал, по-другому нельзя. Айзек вынул два мотка провода, присоединил сначала к машине, затем другими концами к контактам на шлемах. «Здесь миниатюрная антацидная химическая батарейка». Показал он на машину. «Действует вместе с хиприйским метазаводным механизмом. Ну что, мы готовы?» Сидрах быстро проверил пистолет, дотронулся до остальных своих орудий убийства и кивнул. Айзек нащупал собственный кремневый пистолет и непривычный нож на поясе. «Коли так, приступаем». Он щелкнул рычажком динамо-машины. Мотор тихо загудел. Ягрик держал концы шлангов, с сомнением на них смотрел. Едва ощутимый зуд начинался в руках и шел по всему его телу. Чужие психические излучения. Дрожь не от своего страха. Айзек ткнул пальцем поочередно в три конструкции. «Полезайте», – велел он. «Двигаться в 4 футах перед нами. И медленно. Покажется что-то опасным, останавливайтесь. Ты», – указал он на 4-ю. «Иди за нами. 5-я остается с Ягом». Конструкции одна за другой канули во тьму. Айзек положил ладонь на плечо Ягрика. «Ничего, старина, мы скоро вернемся», – тихо пообещал он. «Жди». Он отвернулся, опустился на колени и полез в непроглядный тоннель со стенами из колотого кирпича. На четвереньках, ощупью, пробирался Айзек в кромешной мгле. Тоннель под самыми немыслимыми углами пролегал между стенами мансарды. По нему, узкому, тесному, звук дыхания Айзека и лязг обезьян уходил недалеко и возвращался эхом, ударяя по ушам. Под руки и колени попадались, причиняя боль, куски хрупкой штукатурки. Айзек прикинул, что движется в обратном направлении, в сторону купола. И к тому же спускается. Айзек помнил, что дома срезаны наискось, по мере их приближения к стеклянной стене. Чем ближе дом к куполу, тем он ниже, тем больше в уцелевших комнатах пыльных обломков. Они ползли вдоль обрубка улицы, в сторону стены оранжереи, по проточенному в безлюдных этажах лазу. Айзек потел от жары и страха. Он видывал мотыльков и знал, на что они способны. Наблюдал за их кормлением. И если один из них прячется впереди, среди этого мрака и мусора... Вскоре Айзек почувствовал, как натянулся и провис шланг. Размотался на всю длину, и Ягрик двинулся вперед. Айзек ничего не сказал. Он слышал, как сзади тяжело дышит, кряхтит Сидрах. 2 человека не могли увеличивать дистанцию больше, чем на 5 футов, потому что их шлемы соединены проводами с одной машиной. Дорога давно уже шла на подъем, конструкции пробирались вперед. Через каждые 5-6 секунд одна включала на миг лампочки в глазах, и за этот миг Айзек успевал увидеть обломки кирпича и штукатурки, металлический глянец на корпусах обезьян. Потом снова возвращалась темнота, и Айзек был вынужден ориентироваться по тающей на сетчатке картинке. В кромешной тьме было легко заметить слабейший проблеск. Айзек понял, что продвигается к источнику света. Вот показался впереди серый овал. Что-то надавило Айзеку на грудь. Он вздрогнул всем телом, но затем разглядел пальцы из припоя и темный корпус конструкции. Шепотом велел Сидраху остановиться. Конструкция обратилась к Айзеку с помощью неловких, резких, размашистых жестов. Она показала вверх, на 2 своих товарок, задержавшихся на краю видимого отрезка тоннеля там, где он под острым углом сворачивал кверху. Айзек знаками объяснил Сидраху, что надо ждать, и почти бесшумно двинулся вперед. Из желудка по нервам расползался ледяной ужас. Айзек дышал глубоко и медленно переставлял конечности. Дюйм за дюймом пробирался он вперед и, наконец, почувствовал, как кожа покрывается мурашками под снопом рассеянного света. Здесь тоннель упирался в кирпичную стену 5-футовой высоты. Справа и слева были такие же стены. Айзек поднял голову и увидел потолок. Из дыры в нем веяло кошмарной вонью. Айзек скривился. Съежившись в подполье, он не видел, что творится в комнате наверху, но слышал слабое шуршание, как будто ветер гонял брошенную газету по мостовой. И еще было тишайшее плямканье, будто кто-то соединял и разъединял липкие пальцы. Айзек трижды сглотнул и шепотом приказал себе не раскисать. Повернулся спиной к кирпичной стене. Увидел Сидраха. Тот наблюдал, стоя на четвереньках. Лицо было напряженное. Айзек посмотрел в зеркала, дернул за свой шланг, что извивался по тоннелю и исчезал в глубине здания, отводя предательские мысли. Затем Айзек начал очень медленно подниматься. Он напряженно смотрел в зеркала, словно хотел оправдаться перед неким пристрастным богом. «Я не оглядываюсь, ты сам можешь в этом убедиться». Макушка Айзека поравнялась с краем отверстия в полу, и свет усилился, как и отвратительный запах. Окреп и страх, хотя уже давно Айзек потел не от жары. Он вытянул шею и распрямил спину, и увидел комнату в убогом свете, что сочился через грязное оконце. Комната была длинная и узкая, 8 футов в поперечнике, а в длину все 12. Со следами запустения, покрытая толстым слоем пыли. Ни люка, ни двери не видать. Айзек не дышал. В дальнем углу комнаты сидел и, кажется, глядел прямо на него мотылек. Скопище убийственных конечностей. Члены твари двигались в обманчивой противофазе. Полураскрытые крылья вяло излучали угрозу. Не сразу до Айзека дошло, что он все-таки сдержался, не застонал от ужаса. Еще несколько секунд глядел, как мерзкая гадина дергает глазными стебельками, и лишь тогда сообразил, что она не чует пришельца. Мотылек чуть сместился и повернулся, оказавшись к Айзеку боком. Айзек бесшумно выдохнул и рывками повернул голову, чтобы осмотреть комнату. А когда осмотрел, опять едва сумел подавить возглас. На полу беспорядочно лежали мертвецы. Теперь Айзек понял, откуда взялся ужасающий запах. Он отвернулся, зажимая ладонью рот. Рядом с ним лежал маленький какт, от его волокнистых твердых костей отваливалась плоть. Чуть поодаль источал зловоние человеческий труп. Дальше Айзек увидел другого мертвого человека, посвежее. А еще дальше – раздутого водяного. Но преобладали трупы кактусов. Он с жалостью, но без удивления обнаружил еще дышащих. Шелуха, пустая посуда. Так и будут пускать слюни и ходить под себя. Так и проведут свои последние бессмысленные дни и часы в этом набитом мертвечиной логове, пока не умрут от голода и жажды, разделив судьбу с разлагающимися бедолагами. «Они не попадут ни в рай, ни в ад», – отстраненно подумал Айзек. «Души их не будут призраками блуждать по загробному миру, потому что эти души выпиты и переварены, они стали топливом для полета мотыльков». Айзек заметил, что в кривой руке мотылек все еще держит тело старейшины, с плеч кактуса свисает помпезный до нелепого шарф. Мотылек вяло поднял руку и уронил лишенного разума как-то на усыпанный щебенкой пол. После этого мотылек выпростал задние ноги, в перевалку продвинулся вперед, скользя тяжелым телом по пыльному полу. Вынул из-под живота мягкий шар. Он был велик, примерно 3 фута в диаметре. Айзек, вглядываясь в зеркала, подумал, что ему знакома эта плотная слизистая текстура, этот тусклый коричневый цвет. «Сонная дурь!» У Айзека брови полезли на лоб. Мотылек раскинул ноги, чтобы обхватить ими шар из своего молока. «За это можно 1000 выручить», – подумал Айзек. «Даже миллионы геней, если на дозу нарезать. Стоит ли удивляться, что всяк мечтает заполучить этих проклятых тварей?» И тут на виду Айзека раскрылся живот мотылька. Оттуда появился длинный органический шприц, сужающийся, изгибающийся назад членистый отросток длиной с руку Айзека. У того Рот скривился от омерзения и страха. Мотылек осторожно ткнул новоявленной конечностью в шар сырой дури, помедлил и до середины погрузил в липкую массу. Под распахнувшимися створками панциря виднелось мягкое подбрюшье. Оно вздрагивало, сокращалось. По костяному шприцу в шар перекачивалось невидимое вещество. Айзек понимал, что происходит на его глазах. Шар – это запас пищи, чтобы у голодных малышей была энергия. Вылезший из живота отросток – это яйцеклад. Айзек опустился на корточки. Продышался, очищая легкие от смрада. Подозвал жестом Сидраха. «Здесь одна из этих проклятых тварей, и она откладывает яйца, так что нам нельзя медлить», – прошептал он. Сидрах зажал ладонью рот Айзеку. Держал, пока тот не притих. Повернулся кругом, как незадолго до этого делал Айзек, медленно встал и собственными глазами увидел чудовищную картину. Айзек сидел, прислоняясь спиной к кирпичам, и ждал. Сидрах снова опустился, он был мрачен. «Так-так», – прошептал он. «Понятно. Что ж, так ты говоришь, мотылек не может унюхать конструкцию?» «По всей вероятности», – кивнул Айзек. «Хорошо, коли так. Конструкции неплохо запрограммированы и устроены оригинально. Ты правда считаешь, что они не подкачают в атаке, если мы их проинструктируем? Усложнение задачи не вызовет ступора?» Айзек снова кивнул. «Тогда у нас есть план», – сказал Сидрах.